Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, и приглашаем на очередную беседу по изучению послания апостола Павла к Титу. Изучив приветственные слова апостола Павла, записанные с 1 по 4 стих, мы начали исследовать вторую часть послания, а именно «Назначение пресвитеров», в которую включены стихи с 5 по 9. С 5 стиха по 9 стих, как было сказано выше, говорится о качествах епископа или пресвитера, о непорочности пресвитера и о том, что он должен быть мужем одной жены, как говорит стих 6, упоминалось в прошлой беседе. Сегодня, с помощью Божьей, обратим наше внимание на другие качества, присущие епископу. Прочитаем стих 6. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». Великая ответственность, как вы видите, возлагается на служителя Божия, и сущность ее заключается в правильном руководстве своим домом. А это говорит о том, что родители ответственны учить детей своих истинам Божьим. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим, возвещаем детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. Псалом 77, 5, 7. Дарованный от Бога авторитет родителей играет важную роль в домоуправлении. Прекрасно понимая все это и идя именно путем этим, Иисус Навин говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. К сожалению, внимательно изучая Старый Завет, находим примеры, когда родители пожинали горькие плоды, уклоняясь от вышеуказанных повелений Божьих. Один из таковых примеров мы находим, читая первую, вторую, третью и четвертую главу первой книги Царств, где упоминается Илий и его негодные сыновья, не знающие Господа. Первое Царство 2:12. Не сдерживая своих сыновей, на основании своего авторитета он заслужил упрек от Бога, о котором читаем в первой книге Царств 2:22-29 следующее. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Именно в послании к Титу апостол обращает внимание всех верующих и тем более епископов на важность авторитета родителей и домашнего воспитания в Духе Божьем. Как он и говорит, необходимо, чтобы дети избираемого не подлежали укору. Иметь одну жену и быть непорочным зависит от произволения человека. Но то, что дети бывают неисправны, не всегда бывают по вине родителей. Апостол разумеет здесь такие случаи, когда дети неисправны по вине родителей, по неумению их направить как должно или по нерадению о том. В своих комментариях Иоанн Златоуст говорит так: «Ибо, говорит, кто не мог научить своих детей, то как может быть учителем других, если он не мог устроить тех, которых с самого начала имел при себе и воспитывал, и над которыми имел власть и по законам, и по природе, то как он может быть полезным для чужих? Если же он считал воспитание детей делом второстепенным, заботясь только об имуществе и не имея об них такого же страдания, то и поэтому он не достоин священного сана. Если он не мог воспитать своих детей, то достоин великого осуждения за леность. А если не старался, то достоин великого осуждения за недостаток любви. Поэтому, кто не родит о своих детях, то как будет заботиться о чужих? Творение Иоанна Златоуста, том 11, книга 2. Итак, с одной стороны, ясно, что все истинные дети Божьи должны не родить о духовном воспитании в своих домах, тем более это относится к служителям Божьим. Но с другой стороны, вину непокорных детей не всегда можно возложить на родителей. Быть епископом или пресвитером без порока и иметь одну жену – это такие требования, которые состоят в нашей власти. Но что дальше следует? Иметь сынов верных, не подлежащих укору – это такие требования, которые не всегда в нашей власти. Если родители учили своих детей заповедям Божьим, а они потом предались порокам и необузданности, то неужели вина в этом родителей и грехи сына запятнают святость невинного в том отца? Исаак, например, конечно, учил сына своего Исава всякому добру. Но Исав оказался таковым, что продал право своего первородства, Бытие 25. И такое случается в настоящее время. И вы можете представить, имея таковых детей, виновных не по вине родителей, как стесняема и пресекаема будет свобода слова епископа в его служении. Другие характеристики епископа даны в стихе 7, который мы и прочитаем. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Трудно передать в этих кратких радиопередачах детально каждую характеристику, упомянутую апостолом в этом последнем стихе. Поэтому обратим внимание на некоторые из них. Негневлив. О чем говорит нам это слово? В греческом тексте часто используются два слова, близкие друг к другу и все же имеющие некоторые отличительные черты. Это слово «аргей» или слово «тумос». «Аргей» обозначает любые естественные импульсы, переходящие в гнев, как наисильнейший из всех страстей. Оно говорит о гневе человека, Ефесянам 4, 31, Колоссянам 3, 8 и так далее. Слово «тумос» в Новом Завете употребляется 18 раз в смысле гнева, Римлянам 2, 8, но между ними есть некоторые отличия. «Тумос», как гнев, показывает более взволнованное состояние чувств, вспышка гнева, исходящая из внутреннего негодования, притом мгновенно поднимающаяся, и в некоторых случаях быстро остывающее. Слово «аргей» говорит о гневе, пребывающем в уме, часто влекущем к реваншу. Этот сорт гнева не столь мгновенный, как более длительный, по своей натуре, влекущий к действию. А теперь, что говорит нам апостол в послании к Титу 1.7, где стоит слово «гнев»? В данном тексте в оригинале стоит уникальное слово «оргилос», используемое в Новом Завете только здесь, и обозначающее вспыльчивость, раздражительность, горячность характера. Гнев вспыхивает мгновенно, и действия его бывают продолжительные, поэтому и сказано «Солнце да не зайдет во гневе вашем» Ефесянам 4, 26. Поэтому нужно обуздать эту страшную, мгновенно возрастающую страсть. Как может некто учить других обуздать эту страсть, если сам не в состоянии этого сделать? Иероним по этому поводу говорит следующее. Гневливый всегда раздражается, и при малом неосторожном слове или какой погрешности приходит в движение, как лист от ветра. И воистину, ничего нет безобразнее яращегося наставника, который тогда как должен быть кротким и по следующему слову Писания, 2 Тимофею 2, 2:25, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли и им Бог покаяние к познанию истины, но он выступает напротив, с грозным видом, с наморщенным лбом и лицом, то бледнеющим, то краснеющим, поражает неистовым криком и погрешивших не к добру влечет, а низвергает своей свирепостью в большее зло. Почему и Соломон говорит: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Притчи 15.1. Апостол Яков учит, что гнев человека не творит правды Божьей. От Якова 1.20. Но епископ или пресвитер поставлен для творения правды Божьей. Поэтому как важно в нашей христианской жизни не творить гнев. Не имеет значения, являемся мы епископом или рядовым членом Церкви Божьей. Да поможет нам Господь, удаляясь от гнева, и творить всегда только Его правду.